неизвестность улетает путь, будто ничто связывает суть и манит к неведомым краям. Ища где-то светлую мечту, путеводную свою звезду, вдали иду, насвистывая я. Просто будем верить, что открыты двери любящих стучащихся сердец. Просто будем верить в тот далекий берег, где нас ждут, как прежде, по весне. Пускай каждый миг таит вопрос, но протопал я уж много верст, что-то там нашел и потерял. И ничто с тем чувством не сравнить, всей душой движение ощутить, чтобы ветер в уши щебетал. Просто будем верить, что открыты двери любящих стучащихся сердец. Просто будем верить в тот далекий берег, где нас ждут, как прежде, по весне. Будет все на завтра уж другим, мир проснется снова молодым, но не стоит ни о чем жалеть. Полетит дорога нитью вдаль, приоткрыв предпутником вуали, захочет сердце вновь пропеть. Просто будем верить, что открыты двери любящих стучащихся сердец. Просто будем верить в тот далекий берег, где нас ждут, как прежде, по весне.